Братья, сестры, все присутствующие, наше служение к заключению подходит. Я хочу поделиться словом сегодня в нашем собрании, о котором размышлял, переживал, вдумывался, молился. И сейчас я думаю, что немного, вот что есть у меня рассуждений, я хочу поделиться в нашей церкви. Тема эта, о которой я хочу поделиться, это поклонение Богу. Что это такое? Что такое поклониться Богу, братья и сестры? Я и вчера в одном из наших собраний в Салтыковке был, у одного брата спрашиваю, говорю, можешь сказать, что это такое? Время надо было подумать, брат-служитель, чтобы ответить, что такое поклонение Богу. Братья и сестры, в Библии, когда мы читаем ее, находим, вся Библия как бы описывает много примеров, когда люди поклонялись Богу. Об этом я немного скажу в своей проповеди. В Библии написано, когда люди Богу поклонялись неправильно. В Библии написано, что люди не только Богу поклонялись, а и другим личностям поклонялись. Братья и сестры, когда мы Богу поклоняемся, вот такой вопрос хочу в качестве предисловия еще обозначить. Кому это нужней, Богу или нам, людям, когда мы Богу поклоняемся? Вот такие вопросы, друзья дорогие. Место Писания, у меня три, которые я хочу прочитать, может получится. Основное место Писания – это в Евангелии от Матфея, в 4 главе, часть стиха, одну только часть стиха, 10 стих. Это слова Иисуса Христа: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». Вот это яркое место в Новом Завете: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему служи». Слова эти говорит Иисус Христос, Сын Божий. Это говорит Бог. Ему поклоняйся и Ему одному служи. Братья и сестры, я давно помню такой момент. Где-то были, где-то в братском общении мы были, место запомнил. Но человека того хорошо помню, брат. Покойный старец, весьма почтенный, любил его и люблю этого старца. Очень люблю. Простите, что не называю ни имени, ни фамилии. Когда мы помолились в нашем братском общении, нас там было немного, то этот старец, мы молились на коленях. Он взял и наклонился до самого пола. Я это заметил. Мне это очень понравилось. Я еще так ни разу не делал. Не знаю почему, но мне это очень понравилось. Я увидел, когда он, этот человек, поклонялся, это было по самой его сути. Это не наигранно. Вот взял и поклонился всем телом до самой земли Богу после молитвы. Я это запомнил. Мне это очень понравилось. Я любил и люблю этого старца. У самого почему-то так не получается. Сколько раз я был в кругу братьев. Я, по-моему, еще за одним человеком тоже подобное зафиксировал. Но я заметил, что у него как-то в жизни, много пробуксовок в духовной жизни. Он поклонился, но для меня это я воспринял не так торжественно, как вот от того старца. Вот такое было поклонение Богу. Братья и сестры, все равно такие бывают поклонения. А вот что само слово «поклонение» в себя включает? Что включает, друзья? Вот об этом я хочу порассуждать сегодня. Я в качестве примера хочу привести, к примеру, в моей памяти. в моих рассуждениях. Вот когда стали приносить Богу жертву Каин и Авель, жертву, они по-разному принесли. Они принесли с разным результатом, они принесли абсолютно с разным исходом. Вот эти два родных брата, их одна мамочка вынашивала в утробе своей. У них родная кровушка текла по их жилкам, но абсолютно с разными результатами принесли жертву. Братья и сестры, когда они принесли жертву, Каин и Авель, я не иначе понимаю, что это и есть выражение богопочитания, Богу поклонения. Это не иное. Вот в этой жертве. Они, принося вот эту жертву, Каин от плодов земли, а Авель от животных принес, что выразилось, что есть над нами власть Бога над нами, в зависимости которой мы живем на этой земле. Мы почитаем эту власть, мы благоговеем перед Богом нашим. Вот эта жертва, я не иначе понимаю, что я, не написано в Библии, что они там наклонили тела свои или не наклонили, но когда они приносили жертву, это и есть богопоклонение, богопочитание, богоуважение. Это и есть. Хотя с разными результатами. Я сегодня не говорю, Каин, как Авель. Нет, главное, что они поклонились Богу. Братья и сестры, Богу поклонялся Ной. Я немножко, простите, перескакиваю, яркие личности такие. Ной. Когда Бог сделал на этой земле суд свой, совершил приговор, привел в исполнение, все растление на нашей земле, что сделали люди, Бог покрыл водами потопа. Все. Все истреблено. Вышел Ной из ковчега. И написано красиво, торжественно, умиленно. Взял Ной из ковчега одно животное и на двери ковчега принес жертву. То есть все потоплено, все злодеяние. Душа праведного Ноя мучилась, видя и слыша это беззаконие день и ночь. И в конце концов, когда Бог покрыл все водами потопа, все было истреблено, Ной приносит жертву, признавая власть Бога над собою и над всей землей. Это единственный представитель послепотопный, который остался, что, Господи, суды Твои правильны, все Ты правильно делаешь. Вот все люди, которые не поклонялись, не служили, они злу служили. Мое тебе почтение сейчас поражается. Я остался живой. Я жена, дети, сыны и снохи мои. Братья и сестры, в этом выразилось поклонение, признание, почтение, благоговение Ноя перед Богом. Мы читаем, что Авраам приносил жертвы Богу, часто приносил. Вот впереди здесь будет земля обетованная. И Ной состранствовал со своим семейством. То в одном месте шатер поставит, то в другом. Но это как пророческое событие, что здесь будет одно колено жить, здесь второе, третье. И он обходил по этой обетованной земле Авраам и приносил Богу жертвы, признавая Бога власть над собою, и Бог его благословлял. Еще такой пример ветхозаветний. Помните, один яркий такой случай, когда совершалось открытие храма во дни Соломона, написано, что Соломон принес в жертву Богу 120 тысяч животных. 120 тысяч. Очень много. Вот такая была его почтительность к Богу, вот этого царя Соломона. Братья и сестры, это тоже выражение благоговения и почитания Бога. Я, как уже сказал, друзья, что вот это почтение, оно выражается: Господи, я от Тебя зависим. Зависим я от Тебя. Вот и каждый мой вздох зависим от Тебя. Здоровье от Тебя зависит. Я хочу перед Тобой благоговеть, перед Тебя почитать. Я хочу. Я поэтому Тебя признаю и почитаю, и Тебе внутренне поклоняюсь. Братья и сестры, были времена такие, когда на поклонение себе претендовали, не только Бог претендовал. Но помните яркий случай, кажется, сейчас второй брат этот момент напоминал, когда один из царей сделал очень большой истукан, и говорит, как только услышите звук трубы, цитры, цевницы, там целое перечисление, знаете, что надо делать? Падайте сразу. Вам надо эту власть признать. Братья и сестры, для язычника, находящегося под той властью, которая господствовала, да, им хоть кому поклонись. Но здесь были евреи, которым Бог дал заповедь, и им только дал заповедь. Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему только служи одному. И вот здесь вот как бы что случилось, столкновение вот этой божественной силы и демонической, оккультной силы, вот эта встреча, война духовная. Как услышите, падайте сразу же. И хорошо было бы, и сатана, и ад торжествовал бы. Но в лице этих трех юношей Бог прославился. Уж нет, царь, до смерти, до лишения жизни. Каким бы путем ни было, у нас есть, кому мы поклоняемся. И мы знаем, ты не знаешь, а мы знаем. Поэтому, царь, никогда этого не было и не было. Братья и сестры, как было приятно слышать все это Богу. Как было приятно. И сейчас, когда люди читают новые, которые только что Библию открывают впервые, да просто восторгаются. Обнять, расцеловать этих юношей. Как они красиво поступили. Братья и сестры, подобная встреча вот этих двух сил, Божья сила и демоническая сила, которая тоже претендовал на поклонение, ярко описано в книге Царств, когда произошла эта битва на горе Кармел. Израиль, который должен был Богу поклоняться, не язычники, опять повторюсь, а евреи, им дал Бог знак, кому надо поклоняться. А у них, знаете что, друзья, простите за некоторые слова, столько идольства поразвелось. Столько ваалов, кланялись кому угодно, только не живому Богу. И Бог их дождя лишил на 3,5 года. Засуха сплошная, а они что, друзья, а им и в голову не приходит почему. Надо найти того, кто помолился так, чтобы Бог перекрыл этот кран дождей. И его убить лучше, но каяться мы не хотим. И вот на горе Кармел очередная встреча. И Илия говорит, ну давайте вы сделаете вот это, а потом я буду делать вот это. Братья и сестры, и Илия принес жертву от всего сердца, в лице вот этой единицы совершилась победа. Почему? Потому что я Тебя признаю, Господи, Израиль, который Тебя должен почитать. Кого угодно чтит, и налево, и направо кланяется, только не Тебе. Возревновал Илия, и совершилась победа, чудесная победа, братья и сестры. Бог прославился. Я хотел привести еще такой случай, я как раз уже читал в начале слова. Однажды вот в этот поединок сатана вступил с Иисусом Христом. Он первого Адама в Едеме поразил. Вот пришел второй Адам в лице Иисуса Христа. Не смог его при Рождестве убить, не смог его и дальше убить, догнать, не смог. И все время его преследовал. И вот после крещения, друзья, кто после крещения испытывает искушение, это закономерное явление. До крещения все гладко, после крещения трудности. И Бог в помощь. И вот здесь случилось, что Иисусу Христу 2 искушения, победителем вышел 3-е искушение. Страшное искушение. Сатана теперь как бы Богу предлагает что? Последний поединок. Если ты падше поклонишься, ну да, но прежде все царства мира, весь блеск, всю красоту, все показал. От и до. Братья и сестры, это не царство Москвы или отдельного. Всего мира провел во мгновение ока и говорит, если падше поклонишься, все я тебе это дам. То есть, друзья дорогие, если ты сейчас признаешь, ты Бог, но ты признай мою власть сверху над тобой, вот только одно вот это все тебе будет. И Христос отвечает, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, не за деньги, не за царство, не за серебро, не за золото, ни за что. За то, что Он Бог, Ему одному поклоняйся и Ему одному служи. Братья и сестры, об Иисусе Христе в послании к филиппийцам написано о Нем. Хотя я вот, простите, повторюсь, вот тысячи претендентов на то, чтобы поклонялись кому угодно, только не Богу. Тысячи. И сатана весьма изобретателен в том плане, чтобы какие-то вводить в новшество, новые идолы, новые предметы для поклонения. Весьма изобретателен. И у него получается. К сожалению, получается так. И вот об Иисусе Христе, о котором сказано «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему служи». Друзья дорогие, вот в послании филиппийцам есть такое яркое место. «Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». Это о ком написано? О Христе. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и еще каких, и преисподних». Вот как его Бог превознес. Всякое колено, все, что на небе, на земле и в преисподней, всякое колено пред его именем поклонится, преклонится. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога и Отца. Братья и сестры, поклонения себе желали цари. Цари. Вот выводит Бог человека, берет, может быть, откуда-то с деревни, с колхоза, может быть, от навоза берет человека. Бог и поставляет царем, поставил. А дальше что? Вот подрос, вырос в гордости своей, а теперь претендует на поклонение. Так с Даниилом. Вот эта книга яркая о богопоклонении и о поклонении другим. И все. И вот нашлись против Даниила те, которые восстали. А потом к царю подходят, уговорили на определенный указ. И дальше вот эти люди говорят, царь, ты же издал указ. Издал, правда, но не без нашей помощи. Что если кто-то кому-то будет молиться в течение месяца, кроме тебя, царь. Ох, как умело польстили царю, очень умно. Вот кроме тебя, царь, мы тебе готовы кланяться день и ночь. А вот Даниил, посмотри какой. И что же, братья и сестры, я говорю, что цари желали себе поклонения. Правда, за этими царями другая личность стоит. Братья и сестры, нередко власти пытаются власть, чтобы ей поклонялись. Ну, смело скажу, друзья, что у нас вот на протяжении 70 лет пыталась атеистическая власть, чтобы люди поклонялись. И поклонялись. Люди поклонялись. Вот и с успехом поклонялись, друзья. И когда кричали «Слава КПСС», там «Слава колхознику», там «Трактористу», все кричали и поклонялись вот этому атеизму. И с успехом поклонялись. И как хорошо, что вот среди этих поклонников такая церковь есть, которая знает, кому поклоняться. Иногда люди поклоняются, ну, братья, до абсурда доведу, но это так. Вот у нас здесь Илья Ненец недавно был, они в чумах поклоняются куклам. Делают даже, ну, не фабрика, к примеру, московская или городская выпускают, самодельные вот такие куколки, их наряжают до абсурда. Они такие пестрые, как новогодняя елка. И все, это Бог, их Бог. И они настолько чтят вот этих кукол, что, к примеру, допустим, пусть все сгорит. не дай Бог, или что-то случится, своруют. Но чтоб вот этого Бога у них, это сердце всего чума. Так они чтят. И когда приходят туда миссионеры и рассказывают, что это идол, его надо сжечь, от него надо избавиться. Да вы что? Да вы о чем? Она вот за этой куклой есть личность, которая хочет, чтобы человек чтил и поклонялся. И люди что? Всевышнего отталкивают, не поклоняются, а идолам поклоняются. Братья и сестры, люди поклоняются вот изделиям, иконам поклоняются. Я такой пример приводил, повторюсь. Вот в одной деревне, она так называлась, «Живой родник». Такое красивое название, он весь умер, «Живой родник». То есть там ни одного жителя, но название хорошее. Четыре сестры вошли в нашу церковь, с официальной церкви. И вот они, эти четыре сестры, я там поехал, провел беседу по книге освящения. Они захотели состоять, ну, в составе нашего братства. И они вошли. Но интересный момент, знаете какой? Когда я их посещал, четыре сестры, две из них жили в одном доме вместе, а две других, каждый в своем доме, ну, в трех домах жили. У них висели иконы. Вот они в вечере участвовали, в заповеди, Богу служили, ну, иконы, как Пасха, там полотенца, вот рушнички, все стирали, отбеливали, вывешивали, все, все сверкало. Пыль гоняли вот с этих идолов, все ухаживали, и в вечере участвовали. Вот когда я стал с ними беседовать, они чуть-чуть поняли, что это плохо. И вы знаете, что я им предложил, вот, простите, медвежью услугу предложил. Я вот, надо было бы их до сознания довести, что с этими идолами им бы надо. Они их в дома свои притащили. И чтобы они от них избавились. А я гляжу, что они не созрели, они побаиваются этих икон. Я им говорю, ну давайте я вам помогу. Собрал вот мешок, как из-под сахара, целый мешок. Там и ленточки, и крестики, и чего только ничего. Насобирал целый мешок, увез к себе домой во двор. И все это я сжег. Помолился, все сжег. Но я что заметил, друзья? Я заметил то, что я неправильно сделал. Неправильно сделал. Они бы должны были сами это делать. Я уже в церкви такой пример приводил. А какой пример? Братья и сестры, он очень меткий, подходит. Почему сами должны делать люди? Знаете почему? Вот у меня однажды была квочка, а я новичок в этом деле. Квочка – это курочка, мамочка. Вот. Она нанесла яичек, закудахтала и села, чтобы вывести себе детенышей. И вот она отсидела сроки свои, а потом они начали вылупляться маленькие. Очень интересно. Вот ее раз немножко скопнешь, она дерется, не пускает, и смотришь, какая там ситуация. Вот чуть-чуть вылупились. И я посмотрел, вот один старается там, малыш, а у него ничего не получается. И не один. Им тяжело выбраться оттуда. И я им помогал. Вот достану, ну, она не убегает, она защищает их. Я достану, и я помог им вылупиться. И когда я им помог, и сколько я помог, они все потом умерли. Все до одного. Почему? Это они сами должны были сделать. Они сами. Потому что они, когда вылазят, у них пуповина подтягивается. И тогда все заживает, он здоровенький бегает. А вот то, что все, что я помог, все к их смерти. Братья и сестры, вот так и вот с этими идолами. Я помог, и сколько я помог, я наблюдал, что этим сестрам потом они были духовно слабенькие люди. Они должны были сами созреть и понять и умом, и сердцем, кто это. А они немножечко, у них осталось вот это почтение. А вдруг я сейчас избавлюсь от этого идола, а потом дом сгорит, или сарай, или там курица помрет, или еще что-то случится. И все. И это плохо. Я навредил их духовному человеку. Братья и сестры, бывает и такое, когда люди кланяются истуканам. Я в истории помню такой случай. От одного брата слышал. Простите без подробностей. Подробности, тонкости не помню, но главную мысль уловил. Одному тоже было такое сильнейшее идольское почитание. И вот одному брату грозила смерть. Его взяли в окружение, он только Богу поклонялся. Его взяли, и зависело от того, что он скажет. Стоял большой истукан. Это кто? Его спрашивают. Если сейчас он скажет, что это идол, но это мерзость, его сразу лишали жизни. И вот подходит человек в собрании, ну, в смысле, не богослужение, а собрались люди, чтобы его вот так вот, так сказать, приговор вынести. И его спрашивают, показывают на истукан, там один из ведущих, это кто? А брат молчит. Еще раз спрашиваю, это кто? Брат молчит. Тогда этот человек последний раз спрашиваю, кто это? И тут после небольшой паузы этот брат подходит ближе к этому идолу и говорит, ты кто? Брат второй раз спрашивает, ты кто? Чтоб все слышали. Брат третий раз спрашивает, последний раз тебя спрашивают, ты кто? И тогда он повернулся ко всем этим людям и говорит, молчит. Молчит. Братья и сестры, я говорю, что вот настолько это, вот за всеми этими истуканами стоит демоническая сила. Это тот, который хочет себе поклонения. А ведь нам отвел Бог, кому надо поклоняться, кому надо служить. Друзья дорогие, подходя к заключению вот этого слова, я еще на что хотел обратить внимание. Книга Откровения в 15 главе. Здесь вот такое событие есть, 15 глава. Здесь написано так, что Бог показывает Иоанну, что будет по порядочку. Земля подошла уже к своему финалу, к концу. Не сегодня. То, что здесь написано в 15 главе, это будет попозже. Попозже. И здесь написано, что на нашу землю ярость гнева Божьего уже излилась, не вся. 7 труб прогремели. Как только труба звучит, и ярость гнева Божьего вот в лице великой скорби изливается на живущих 7 труб. Потом снятие... Братья, нет. Снятие 7 печатей. 7 чаш, потом 7 труб, 7 труб. А потом осталось 7 чаш гнева. Вот уже вот эти вот две вещи прошли, осталось немножко. И наша земля здесь вот написана, смотрите, она выглядит в 15 главе как стеклянное море, смешанное с огнем. Вот такой вид после вот этого гнева Божьего. И дальше написано, и увидел, что Иоанн увидел. И победившие зверя. Зверь – это дьявол. И написано и образ его, и начертание его, и число имени его. И стоят на этом стеклянном море и поют песнь Моисея, раба Божьего. Это кто победил зверя? Это, братья и сестры, опять говорю, что великую скорбь. И написано вот в этой песне, говоря, что вот состав этой песни – «Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведный и истинный пути Твой, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего». Друзья, это во время великой скорби. А что будет во время великой скорби? Будет то, что люди поймут, что надо со зверем, чтобы неба не лишиться, надо напрямую с сатаной, с его начертанием, с 666 побороться и победить это надо. Иначе что? Иначе ад. И вот эти победители вышли и запели. И слова этой песни, я на что хотел обратить внимание, написано, кто не убоится Тебя, Господи, кто не убоится. Кто ж, неужели такая единица, которая не будет тебя бояться? А где ж вы раньше были? Отчего ж вы раньше не боялись? Церковь в это время на небе. Ее нет, церкви. Она не испытывает эту ярость гнева Божьего. Это люди, которые остались вот так, не спешат Богу почтить и поклониться. И здесь вот, кто ж не убоится тебя, Господи? Люди стали признавать эту власть Божию и почитать, и поклоняться. Но только после чего здесь написано, ибо открылись суды твои. А если б не было судов, так бы мы и ходили кто куда. Братья и сестры, поклонение Богу. Я уже в заключение хотел сказать, знаете что? Вот я так понимаю, поклонение – это его почитание Бога. Это благоговение, это признание Его власти над собою. И хочу подчеркнуть, друзья, всегда, везде и во всем. Вот это и есть поклонение. Нам Священное Писание говорит о том, что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В Духе и в истине. И в истине. Вот я такой пример хочу привести. У нас сейчас в городе, вы замечаете, ну, немало людей, приехавших работать издалека, с Азии приехали. И вот я не раз слышал, у меня у самого хватает, к стыду моему, пробуксовок. Но, допустим, едет человек с Таджикистана, и видно, что человек с Таджикистана, лицо у него об этом говорит. И вдруг верующий брат гастарбайтер или... еще ниже того. Братья и сестры, вот есть ли это поклонение Богу, почитание Его в духе? Я так не думаю. Я совсем так не думаю. Вот какое отношение внутри к Его творению, к людям, когда мы, если, допустим, принижаем или ставим ни во что. Один штрих из тысячи, братья и сестры, из тысячи. А сколько таких моментов бывает, когда люди весьма непочтительно относятся, и это совершается на уровне духа. Если уста уже говорят, что там уже внутри происходит. Братья и сестры, я... очень люблю нашу церковь, и не в отрыве от всего нашего братства, не в отрыве. Знаете, я за что люблю, друзья? Я люблю за то, что здесь в церкви, с кафедры нашей, всегда звучит вот эта четкая межа, что хочет Бог. Ну, во-первых, Бог – любовь, Бог нас терпит, утешает, ободряет. Все это звучит у нас в церкви, и слава Богу, нам надо это утешение слова. Но мне приятно, я иногда вот здесь сижу, слушаю проповедь того или иного брата, просто сижу, иногда стихи, очень ценю стихи, иногда пение. Оно звучит, друзья дорогие, не знаю, заметно ли, хотя у меня почти все на лице написано, но мне весьма стыдно бывает. За что? Что, Господи, а у меня-то не так? А у меня-то к Тебе почтения не хватает такого, благоговения-то не хватает. Где-то шутку отпустишь, где-то свысока посмотришь. Это не есть почитание или благоговение Бога, не есть. Я очень рад, друзья, когда звучит вот это здоровое слово в церкви нашей, проводится четкая межа, что хочет Бог. Вот это и есть богопочитание, богопоклонение. Оно в этом выражено. Я, друзья, вот ну, немного бываю иногда в других церквах. Ни в коем случае, ни в принижении, храни Бог, нет. Им надо достойно отдавать. Но иногда вот смотришь, знаете, что я хотел подчеркнуть, допустим, любой своей плотской кривизне можно найти оправдание. То есть, да Богу это без разницы. Ну, ходишь ты там нецеломудренно, выражаешься современно, говоришь, что зря. Да Богу главное в сердце, а это все пустяки, это мелочи. И если человек ищет оправдание своему вот такому внутреннему состоянию, друзья, всей нашей церкви скажу, всем слушателям, всем гостям, кто ищет себе это оправдание, какой-то кривизны, найдем. Запросто найдем. Здесь мы не найдем. Вот здесь рядышком походить по Москве далеко не надо. Да найдутся лжепастыри, лжеучители, скажут, пойдет Богу, это без разницы. Да ты что? На это Бог не смотрит. Богу это безразлично. Я повторюсь, вот где звучит здоровое слово, друзья. И лично мне приятно видеть, когда слово звучит. А потом, когда слово закончило звучать, есть призыв. Ну а теперь, кто под влиянием этих слов увидел себя не таковым? У кого нет почтения Богу, нет благоговения, нет признания этой власти, нет. Я не говорю только за церковь или за собрание, то есть в рамках этого дома. Да, кому-то и здесь надо поправлять кое-что. А когда мы на улицу выходим, когда мы ходим по этим дорожкам мирским, в институтах ходим, на работах наших, есть ли там признание власти Божией надо мною? Все ли мое существо это говорит? Писал ли Христос на моем сердце свое письмо, что это дитя мое, или нет, люди не разбираются. Ты, дорогой друг, ничем от нас не отличаешься. Братья и сестры, и когда мы слышим это слово в церкви, что вот оно часто как бы нас подтягивает, что если у тебя что-то не получается, можно поправить как? Ну, попросить у Бога прощения. Можно. Но Богу нет той области, друзья, в нашей жизни нет той области, которой Бог скажет, мне без разницы. Здесь ты как хочешь по своему произволу, так и поступи. Нет такой области. Богу нашему до всего есть дело. До всего есть дело. И поэтому, если благоговеем перед Ним, вот это и есть, Господи, я почитаю Тебя. И мне не надо сегодня, к примеру, я еду в вагоне метро. Мне там становиться на колени, как некоторые делают, кланяться Богу до земли. Бог этого не требует. Но Бог хочет, что, будь ли я в метро или где, Господи, признаю ли я власть Тобою? Не только, когда я за кафедрой стою и проповедую, а когда меня зацепили до глубины души, достали где-то, зацепили, и тогда признаю ли я власть Твою над Собою? Как я должен поступить? И вот тут часто бывает плохо. И тогда наша плоть настолько изобретательна, она ищет себе оправдание тому или иному поступку весьма изобретательно. Братья и сестры, и если нас вся земля оправдает и скажет, царство при нашем финале земной жизни скажет небесное, а Бог скажет, нет, тебя-то уж я не знал и не знаю. Не знаю, почему не было почитания и... Не было уважения. Братья и сестры, оканчивая вот это слово, я хотел на один вопрос ответить. Вот в Библии написано «Богу поклонись, Ему служи». И иногда, мы думаем, ух, какой Бог, ничего себе, чего себе требует, любит. Вот как Он любит. Почитание. Не поклонюсь Богу, не поклонюсь. Братья и сестры, если люди Богу не поклонятся, найдут, кому кланяться, найдут. И вот эти поклонения, почитания, уважение Бога нашего, они, во-первых, нужны Богу или нам? Они нам нужны. Господи, я от Тебя зависим, от Тебя. И здоровье, мой вот пульс, и давление, и, может, инсульт, или там вот все мое движение от Тебя зависит, Господи. Поэтому я Тебя почитаю, я люблю Тебя, я хочу от Тебя благословения получать, я хочу. Братья и сестры, есть сегодня, тысячи людей даже религиозных, и им даже не говорится слово о почитании Бога, даже и не говорится, придет время... И пред именем Иисуса Христа преклонятся, и небесные, и земные, и даже все поклонятся перед именем Его. Поэтому хорошо и сегодня не потому, что нас, ну, там град или гром или атомная бомба ждет, не поэтому, что могут суды открыться, а потому, что, Господи, мы в зависимости от Тебя, и мы Тебя чтим, и мы Тебя любим, и мы Тебе, вот в этом и выражается поклонение, когда я Тебя почитаю, Господи. Здесь вот и нашей молодежи касается, когда они с родителями, Бог говорит, почитай отца и мать, их, им тяжело это дается, знаю. Наших деток, которые сейчас не слышат этого слова, братья и сестры, это относится и когда Бог смотрит, когда говорит, почитайте один другого пониже себя или наоборот, повыше себя почитай. И вот когда есть эта почтительность, друзья, вот это и я, значит, Господи, Ты ж сказал это. А раз Ты сказал, то Ты и проконтролируешь, как оно в моей жизни получается. И от этого я, Бог или благословит, а может быть и не даст благословения. Братья и сестры, будем Господу нашему поклоняться, благоговеть, почитать, уважать Его. В зависимость входить. В этом все наше благословение. Об этом мы сейчас на коленях наших помолимся. Аминь.